Юрист, который не мог простить, что его так бесцеремонно оборвали, насмешливо фыркнул. «Ха, представляю, как обрадуются банкиры! Они и мечтать не смели о таком счастье. Они прекрасно понимают, что владения Калверта не принесут им никакого дохода. Думаете, почему они так торопятся объявить его банкротом? Да потому что боятся остаться ни с чем. Эти закладные для них только лишняя морока. Они готовы сбыть их за любую цену». «Тем лучше», — улыбнулась Элен. «Значит, мое предложение не вызовет у них вопросов». Голд подался вперед. Ему в голову пришла странная мысль. «Насколько я понимаю», — медленно не спуская глаз с Элен, проговорил он, «через год, а скорее даже через полгода, майор Калверт не сможет заплатить проценты по долгам. Как вы намерены поступить тогда?» «Я лишу его права выкупить закладные. А если он попросит отсрочку, я ему откажу». «Понимаю». За столом воцарилась тишина. Директор банка глубоко вздохнул и посмотрел в потолок. Юрист кашлянул. «И какой же срок вы ему даете? Назовите точную дату». Гулт откинулся в кресле и постучал карандашом по столу. Элен нахмурилась. «Дата, какую же дату им назвать? Нельзя, чтобы все кончилось слишком быстро. Калверт должен испить свою чашу до дна. Пусть это будет 15 июля. Да, именно так, 15 июля. Эту дату он запомнит надолго». Но, не успев объявить о своем решении, она тут же передумала. 15 июля наступит еще так не скоро. Она не может ждать целый год. Нет, откладывать больше нельзя. Она подняла голову и встретилась взглядом с Голдом. «Скажите ему, что я согласна ждать полгода, до конца января. Если он станет протестовать, намекните, что этот срок можно продлить, но не давайте ему никаких гарантий. Я уверена, что он рано или поздно согласится на наши условия». «И еще бы!» — сухо откликнулся Гулт. Он, кажется, начинал что-то понимать. «В его положении выбирать не приходится. Он согласится на все, лишь бы сохранить свои владения». «Ну а что вы намерены делать потом?» «Ровно через полгода я объявлю его банкротом, если, конечно, суд не сделает этого раньше. Насколько я понимаю, помощи ему ждать неоткуда». «Какая помощь?» Юрист, по-прежнему не видевший, куда клонит Элен, раздраженно подпрыгнул на стуле. «Ни один здравомыслящий человек не рискнет поручиться за него при таких условиях. Так что в этом смысле вы можете быть спокойны. Через 6 от силы 7 месяцев его владения благополучно перейдут в ваши руки. Вы станете полновластной хозяйкой полуразвалившейся хибары и нескольких акров бросовой земли. Хотел бы я знать, куда вы денете это богатство?» Элен холодно посмотрела на него. «Это мое дело», — резко ответила она. Однако юрист попал в точку. Элен и сама не знала, как она будет распоряжаться владениями Неда Калверта. Она даже не была уверена, нужны ли они ей вообще. Вместо радости и торжества, которые она надеялась испытать, она чувствовала только уныние и усталость. Она поднялась, желая побыстрее закончить беседу, натянула перчатки и вопросительно посмотрела на Гулда. «Сколько времени потребуется, чтобы оформить разрешение на продажу и акт о передаче имущества?» «Думаю, что немного. Основную работу мы уже проделали. Главное — дождаться официального подтверждения». «Прекрасно», — небрежно бросила Элен. «Чем быстрее все будет сделано, тем лучше». «Благодарю за консультацию», — добавила она, повернувшись к сидящим за столом мужчинам и одарив их ослепительной улыбкой, от которой вся комната словно озарилась светом. Они переглянулись и молча встали, ожидая, пока она выйдет за дверь. Гулт двинулся следом, чтобы проводить ее. Они молча прошли через анфиладу служебных помещений. У лифта Гулт не выдержал и, повернувшись к ней, спросил: «Признайтесь, Элен, вы ведь знакомы с этим Недом Калвертом? Вы нарочно затеяли эту сделку, чтобы его погубить?» Она посмотрела на него. В глазах ее мелькнул какой-то странный огонек, заставивший его насторожиться. Помолчав минуту, она тихо проговорила: «Да, вы правы, я его знаю». «Но зачем вам это нужно, Элен? Объясните». «Зачем?» — она подумала немного, а потом ответила со спокойной улыбкой. «Затем, что из-за него я стала такой, какая я есть». Она кинула на него быстрый взгляд. «Вы уже просили меня однажды объяснить, зачем мне это нужно. Помните, что я вам тогда ответила?» «Да», — Гулт внимательно посмотрел на нее. «Вы дали мне понять, что я вмешиваюсь не в свое дело. Тогда я с вами согласился». «Я была бы вам очень признательна, если бы вы согласились и сейчас». Она шагнула вперед и положила руку ему на рукав. Гулт хотел что-то возразить, но выражение ее глаз остановило его. Он пожал плечами. «Соглашаюсь». «Спасибо». Она быстро повернулась и шагнула в распахнувшиеся двери лифта. Затем еще раз улыбнулась ему, и двери плавно захлопнулись. Гулт задумчиво двинулся обратно. Из конференц-зала доносился громкий голос юриста, который никак не мог прийти в себя после беседы с Элен. Гулт не вслушивался в его разглагольствование. Подойдя к окну, он выглянул наружу. Внизу, на противоположной стороне улицы, стоял большой черный лимузин. Через несколько минут из подъезда показалась женская фигура. Перейдя дорогу, женщина открыла дверцу лимузина и уселась на заднее сиденье. Лимузин тронулся с места и быстро покатил по улице. Гулт проводил его мрачным взглядом. Ему уже приходилось видеть, как люди используют деньги в качестве орудия мести. Это был очень эффективный способ, вполне законный и потому неизменно достигающий цели. Он сам как-то в шутку назвал его «идеальным орудием убийства». Ему всегда были интересны мотивы, заставлявшие людей пользоваться этим средством. Сегодня, наблюдая за Элен Харт, он сделал один весьма неприятный вывод. Он понял, что единственным мотивом, двигавшим ею, была ненависть. Тем временем юрист, разгоряченный собственным красноречием, договорился до того, что начал обвинять Элен не только в отсутствии здравого смысла, но и в неспособности думать вообще. «Да она просто сумасшедшая!» — желчно твердил он. «Можете мне поверить, она просто сумасшедшая!» Гулт, которому надоело слушать этот вздор, резко обернулся к нему и проговорил: «Элен Харт — самая разумная женщина, какую мне когда-либо приходилось встречать. На этом предлагаю закончить наше собрание». Позже, вспоминая свою реплику, Гулт вдруг усомнился в своей правоте. Можно ли называть разумным человека, действующего под влиянием сильного чувства, будь то любовь или, как в данном случае, ненависть? Сам он обладал от природы сдержанным и ровным характером, считал, что эти чувства далеки от разумности. Льюис и Стефания возвращались из Малибу с вечеринки, устроенной женой Ллойда Бейкера, которую, как подозревал Льюис, можно было смело называть бывшей женой Ллойда Бейкера, поскольку развод ожидался со дня на день. Вечеринка с шампанским и мясом, жареным на углях, проходила на побережье Тихого океана, на частном пляже Бейкеров. Льюис и Стефания слегка задержались и сейчас ехали по шоссе, ведущим из Санта-Моники к окраине города, где Стефания снимала квартиру. Было примерно половина седьмого, час пик. Машины, запрудившие шоссе, почти не двигались. Льюис со злостью нажал на клаксон и выругался. «Дьявол! Я же говорил, что надо было выехать пораньше!» Стефания нервно облизнула губы и покосилась на него. «Когда возвращается Элен?» «8. А мне еще нужно завести тебя, вернуться домой и принять душ». «О, черт!» Он снова надавил на клаксон. «Похоже, мы проторчим тут всю ночь». «Прости, Льюис, это я во всем виновата», — робко проговорила Стефания. «Я знаю, из-за чего ты сердишься. Ты не хотел, чтобы я ехала с тобой. Тебе неприятно, что нас видели вместе?» «Что за глупости? Ты тут вовсе ни при чем», — запротестовал Льюис, в глубине души понимая, что она права. «Просто я не хочу, чтобы Элен волновалась. Да и вообще не стоит давать лишний повод для сплетен». «Ну, а Кэти Бейкер можешь не беспокоиться, она не проболтается. Я знаю ее уже 100 лет. До того, как она встретила Ллойда, мы снимали одну квартиру. В случае чего я о ней такое расскажу». «Я же сказал, дело не в этом. Я жалею, что вообще поехал на эту дурацкую вечеринку. Не понимаю, зачем я согласился. Лучше бы остался дома и поработал. Еще эти пробки, черт бы их побрал». Он в очередной раз нажал на клаксон. Водитель красного кадиллака, стоявшего впереди, высунул руку из окна и выразительно ткнул вверх вытянутым пальцем. Льюис с бешенством нажал на газ. Машина дернулась, проехала ярдов 10 и снова остановилась. Теперь они были зажаты со всех сторон. «Ну вот, приехали. Можем считать, что я уже опоздал». «Льюис», — Стефания снова искоса посмотрела на него, — «пожалуйста, не сердись. Я знаю, что я виновата, но я не могу видеть, как ты сердишься». Она замолчала. Льюису стало ее жаль. Он угрюмо пожал плечами. «Поцелуй меня, Льюис», — попросила она вдруг. «Ну, пожалуйста, только один раз». Она наклонилась, и прежде чем он успел ответить, обхватила его голову руками и повернула к себе. Ее голубые глаза смотрели серьезно и торжественно. Она медленно прижалась ртом к его губам и осторожно раздвинула их языком. Льюис хотел было отстраниться, но почувствовал, что не в силах этого сделать. Он застонал и еще тесней прижался к ней. Открыв глаза, он увидел, что красный кадиллак продвинулся еще на 10 футов и тут же втиснул свой Порш на освободившееся место. Стефания перегнулась через спинку кресла и начала шарить рукой на заднем сиденье. «Где твой пиджак, Льюис?» «Пиджак сзади. Зачем он тебе? Здесь и так жарище, как в аду». Стефания нашла пиджак и переложила его к себе на колени. Затем придвинулась к Льюису и прошептала. «Ну и что? Я люблю жару. Люблю, когда солнце прогревает меня насквозь, а я лежу на пляже совсем-совсем голая, сняв с себя купальник, и мечтаю. Знаешь, о чем я мечтаю, Льюис?» Она замолчала и быстро взглянула на него. Льюис почувствовал, что у него пересохло во рту. Он мгновенно забыл о жаре, о мучительной головной боли, расплате за обильное возлияние у Бейкеров и даже о красном кадиллаке, маячившем впереди. «Успокойся, Льюис, расслабься и ни о чем не думай. Откинься назад, вот так. Я знаю, что тебе нужно, Льюис. Я сделаю все, как ты хочешь». Она накинула ему на колени пиджак и просунула под него руку. потом на ощупь нашла молнию на брюках и начала медленно ее расстегивать. — Стефанию, ты с ума сошла! — пробормотал он. — Мы же на шоссе! — Конечно, Льюис, я знаю. И сейчас мы с тобой немного прокатимся. Разве ты этого не хочешь? — Стефания! Она, наконец, расстегнула ему брюки. Рука у нее была горячая и влажная. Льюис тут же пришел в полную боевую готовность. Стефания сжала руку и начала нежно гладить его. Через некоторое время, глядя на него своими огромными наивными глазами, она спросила. — Льюис, дорогой, у тебя не найдется платка или чего-нибудь в этом роде? Льюис достал из кармана брюк безупречно выглаженный платок и отдал ей. Она взяла его и с тихой улыбкой убрала под пиджак. Льюис закрыл глаза. Рука Стефании сжималась и разжималась, двигаясь то в одном темпе, то в другом. Льюис на минуту приоткрыл глаза и кинул торопливый взгляд по сторонам. Никто не обращал на них ни малейшего внимания. Он застонал и тут же закусил губу. Он чувствовал, что он на пределе, и не хотел, чтобы его услышали из соседних машин. Стефания слегка сжала пальцы. Льюис наклонился и положил руку ей на грудь. Сквозь плотную белую ткань платья отчетливо проступал твердый сосок. Он не мог больше сдерживаться. То, что рядом находились люди, только усиливало его наслаждение, делало его пронзительным и острым. Когда все было кончено, Стефания застегнула молнию и вытащила руку из-под пиджака. Платок, мокрый и скомканный, она по-прежнему держала в кулаке. Не спуская глаз с Льюиса, она поднесла платок к лицу, понюхала и прижала к губам. Потом с улыбкой спрятала его за вырез платья и облизнула губы кончиком розового языка. — Не надо ничего говорить, Льюис, — произнесла она своим робким детским голоском. — Я все понимаю. Теперь, когда Элен вернулась, мы не сможем больше встречаться. Ну что ж, так и должно быть. Я не сержусь на тебя, Льюис. Мне было с тобой очень хорошо. И знаешь, что я буду делать, когда мне станет одиноко? Я буду вспоминать о тебе, Льюис. Да, да, я закрою глаза и буду вспоминать о тебе. А потом я достану этот платок и... Она наклонилась и прошептала ему на ухо несколько слов. Этого было достаточно, чтобы Льюис снова загорелся. Но Стефания уже отодвинулась и крикнула. «Эй, не зевай! Поехали!» Льюис оглянулся и увидел, что соседние машины начали медленно их обгонять. Красный кадиллак мелькал уже где-то далеко впереди. Льюис торопливо нажал на газ. Подъехав к дому Стефании, он припарковал машину на обочине, хотя стоянка в этом месте была запрещена, и, дрожа от нетерпения, выскочил на тротуар. Они бегом взлетели по лестнице и, не дожидаясь, пока захлопнется дверь, упали на кровать. Поднялись они только через 2 часа, и хотя за последние несколько дней Льюис провел на этой кровати немало времени, удовольствие, которое он получил сегодня, было ни с чем не сравнимо. «Видишь? Видишь, — пел в его душе радостный голос, — значит, дело вовсе не в тебе, а в Элен. Это она во всем виновата». Льюис с наслаждением вслушивался в этот волшебный голос и умиленно поглядывал на Стефанию. Уезжая от Бейкеров, он твердо решил, что больше не будет с ней встречаться. Элен вернулась, и это становилось опасным. Теперь, лежа рядом с ней, он понимал, насколько поспешным и жестоким было его решение. Жестоким в первую очередь по отношению к Стефании. Он протянул руку и погладил ее грудь. Стефания тихо застонала. У Льюиса перехватило дыхание, он повернулся и уткнулся лицом в ложбинку между ее тяжелых грудей. — Стефания, — прошептал он, — нам нельзя расставаться, я не могу без тебя. Стефания глубоко вздохнула, потом приподняла его голову, погладила по лицу и, глядя в глаза, серьезно сказала. — Льюис, я знаю, что ты ее любишь. — Это ничего, я не обижаюсь. Я тоже ее люблю. Мы должны быть очень осторожны, понимаешь? Нельзя допускать, чтобы она о чем-то узнала. Потом она вдруг подняла руки и отвела со лба волнистые платиновые волосы. Придерживая их ладонью, она посмотрела на Льюиса своими огромными голубыми глазами и спросила, по-детски пришептывая: «Скажи, Льюис, ведь правда я похожа на нее?» Льюис растерялся. Он не видел между ними никакого сходства, но, чтобы не разочаровывать Стефанию, молча кивнул. Через некоторое время он ушел. Когда он приехал домой, было уже около 10. Он опоздал больше, чем на 2 часа. Элен, наверное, давно его ждала. Он вдруг сообразил, что должен как-то объяснить свое опоздание. Дожидаясь, пока откроются ворота, он лихорадочно придумывал причины, которые могли бы его задержать. Неожиданно он заметил перед воротами какое-то движение. Вглядевшись, он различил человеческий силуэт. В ту же минуту человек обернулся и замер, парализованный светом фар. Льюис увидел рыжие волосы и белое, перекошенное от страха лицо. Это был все тот же бродяга. Льюис почувствовал, что закипает от злости. Он злился не столько на бродягу, сколько на самого себя, за то, что опоздал, за то, что вынужден лгать Элен, за то, что все складывается так глупо. Он злобно дернул рычаг передачи и промчался мимо бродяги, делая вид, что не замечает его. Ворвавшись в дом, он кинулся к телефону и вызвал полицию. Элен, с которой он даже не поздоровался, молча следила за ним из противоположного конца комнаты. Патрульная машина приехала почти сразу, но бродяга к этому времени уже успел скрыться.